Глава 4. 7 способов включиться в жизнь. Любопытство как главное качество для материализации желаемого. Будучи детьми, мы находимся в постоянном движении к новому, к познанию неизвестного вокруг нас. Но затем любопытство угасает. Бытовые задачи, серьезные встречи, переговоры затягивают нас в водоворот, и каждый день становится привычным. Простые вещи перестают нас удивлять. Тренировка пластичности мозга и нейрогенез, как правило, заканчиваются вместе с юностью, и на смену приходит рассудительная упорядоченность. Но если мы перестали удивляться, это признак недостатка внимания к настоящему моменту. Как развить в себе любопытство? Задавайте себе вопросы. Обо всем. О том, что вы слышите, видите, чувствуете, о других людях, их ценностях, поведении. Почему? Где? Зачем? Не переставайте спрашивать себя. Это позволит вам осознавать свою жизнь, а не двигаться на автопилоте. Попробуйте впустить новые знания, пусть даже небольшие, но каждый день. Когда вы расслаблены, это сделать гораздо проще. Творчество не любит напряжения, и вдохновение приходит к вам через другую дверь, например, во время игры. Игра учит нас тому, как реагировать на изменения. Она стимулирует участки мозга, отвечающие как за логику, так и за неограниченное познание. Игра не только позволяет нам понять, что важно, а что нет, она ценна сама по себе. Это самое чистое проявление нашей природы и индивидуальности. Она делает нас более любознательными, настроенными на новизну и вовлеченными в процесс, а также дает нам возможность отказаться от старых установок, стать восприимчивыми к новым идеям, открыть доступ к собственному потоку сознания, посмотреть на ситуацию, задачу под новым углом. Моцарт ни минуты своей жизни не прожил без игры, а для Эйнштейна дар воображения и фантазии значил в разы больше, чем способности к абстрактному мышлению. Игра расширяет сознание и позволяет обогатить нашу профессиональную и личную жизнь. Вспомните, во что вы любили играть в детстве? Какая игра вам нравилась, когда вы были ребенком? Во что вы любили играть? Обязательно поиграйте в это с друзьями или своими детьми. Если вы любопытны, то позволяйте себе экспериментировать. Новые идеи и решения приходят к вам легче и быстрее, а информация лучше усваивается. Повышается ваша продуктивность. Когда задача интересна, то забываете и про время, и даже про сон. Воспринимаете людей безоценочно. Вы стремитесь познакомиться с их различиями, а не делите людей на категории. Вы меньше подвержены стрессу и эмоциональному выгоранию. Любую ситуацию вы будете воспринимать с любопытством, а не как проблему. Вы будете увлеченно искать новые подходы, решения, пробовать, что работает, а что нет. Любопытство – это интеллектуальная гимнастика. Если существуют спортивные тренеры, которые следят за вашим телом, то нанять тренера, который поможет вам развить способность восторгаться жизнью, невозможно. Это состояние рождается только внутри вас. Безумно любопытно. Это атомная бомба, применяемая в созидательных целях. Это самое сильное качество для материализации желаемого, которое позволит вам смаковать детали жизни с восторгом. Тогда и жизнь превращается в исследование, в любопытное путешествие. Когда мы теряем это качество, смотрим на все глазами ума, который все видит обыкновенным, серым, все знает и ко всему привык, через какое-то время нас начинает много раздражать. Словно чешется внутри и снаружи. Все бесит. В начале аудиокниги мы много говорили про привычки, про ментальные схемы, которые работают в нас бессознательно, включаются автоматически, и как их трудно изменить. Мы живем по графику, созданному ими, и сами не замечаем этого. В этом распорядке мы найдем разные идеи, и те, что я упомянула в этой аудиокниге, лишь их малый набор. Но важно одно – часто они заменяют нам смыслы жизни. Нужно сделать, должен, надо, не имею права, не могу, у меня не получится. Список можно продолжать бесконечно. Попробуйте Представить день, в котором вам не надо доказывать свою ценность миру, но в котором есть любопытство. Вместо того, чтобы, проснувшись утром, включить в уме бегущую серую строку из задач «Я должен», нажмите на кнопку «Стоп» или хотя бы на паузу и спросите себя. Любопытно, а каким будет день, если он пойдет не по установленному графику? Может, пора выйти из маленькой или пусть даже большой, но все же ограничивающей коробки ума? Самое главное качество, а я бы сказала мастерство, это умение рождаться заново, в моменте, быть в настоящем. Потому что именно этот навык дает нам свежее восприятие жизни, а значит, любовь к жизни. Счастье в каждом моменте, когда каждый день лучший. Улыбка как суперспособность. Просыпаюсь утром, я улыбаюсь. Передо мной 24 новых часа моей жизни. Я даю обещание прожить их со всей глубиной. Тит Нат Хан. Сколько раз в день вы улыбаетесь? Чаще 20 раз? Или меньше 5? Самыми поразительными суперспособностями обладают дети, улыбающиеся до 400 раз в день. Британские ученые обнаружили, что одна улыбка вызывает такую же стимуляцию, что и 2000 плиток шоколада. Всякий раз, когда вы хотите выглядеть лучше и увереннее в себе, снизить уровень стресса или чувствовать себя так, будто только что съели кучу отличного шоколада, улыбайтесь так, как будто вы нашли 5000 в кармане старого пиджака, который не надевали пару лет, или как если бы улыбка была вашей суперспособностью, благодаря которой вы и все вас окружающие могут жить дольше, здоровее, счастливее. Каждый день улыбайтесь людям, считайте количество улыбок, которые они дарят вам, накапливайте свое хорошее состояние. И добавьте в копилку практику внутренней улыбки. Вы можете делать ее утром или перед сном как благодарность за день. Утром такая медитация – поможет вам настроиться на позитивное и гармоничное настроение. Практика. Сделайте пару глубоких медленных циклов вдыхания. Затем представьте, как в сердечном центре фокус вашего внимания расплывается в широкой улыбке. Перемещайте эту улыбку ниже, в легкие, в селезенку, в печень и почки. Почувствуйте, как тепло от внутренней улыбки чеширского кота растекается по всему телу, а в конце переместите ее в заднюю часть головы и улыбнитесь всеми мышцами лица, так широко, как сможете. Знайте, что этот день подарит вам что-то незабываемое и хорошее. Радость не по расписанию. Мы рождаемся с улыбкой, и независимо от того, что происходит в жизни, внутри нас обитает безусловный праздник. Так живут дети. Но мы, взрослые, не разрешаем себе ребенку праздновать, прыгать, бегать, изучать, как устроен мир. Мы ругаем себя, сердимся. Праздник попадает под запрет или в категорию строго отведенных часов и дней. Если радоваться, то по расписанию. Мы натягиваем серьезное лицо, хмурим брови и идем жить жизнь скучного взрослого, который на самом деле не умеет праздновать и даже когда появляются реальные поводы для этого, их не замечает. Что для вас праздник? День рождения, Новый год, Рождество или любая другая дата, обведенная в календаре цветом? Мы создаем условия, чтобы разрешить себе праздновать. Но даже в эти обязательные к празднованию дни мы можем грустить. И тогда праздник, увы, не задался. С нами что-то не так. Поэтому чему радоваться? Нам хочется скрыться от этого, убежать от эмоций вместо того, чтобы проживать их. Мы заявляем, что готовы праздновать, только если выполнены все условия, и тогда мы счастливы. Все-таки удивительно. Мы заявляем, что готовы праздновать, только если мы счастливы. А знаете, что видят младенцы, когда появляются на свет? Вечность. Дети не знают, что такое скука. Они увлечены и много мечтают, потому что желание исследовать, вовлекаться и увлекаться жизнью – это то, ради чего мы приходим сюда. Праздновать вечность. Только это глубокое осознание дарит нам истинное понимание остального – от бытового до глобального. Это то, что мы привносим в жизнь. Дома, на работе, в обществе, в отношениях, в разговорах и взгляде. А вот нам, взрослым, чаще всего свойственно обыденное сознание, когда ничего интересного не происходит. Я все уже знаю, все знакомо, все обычно. Когда с годами все больше устаешь от себя. Дни повторяются, люди не меняются. Одно и то же. Чувствуете похожее в жизни? Поэтому то, что вы видите, праздник жизни или серую обыденность, зависит от вашего внимания. От того, что вы привыкли подмечать. Медитация или медитативное видение – это один из способов смотреть на жизнь. Когда мы практикуем медитацию 5 минут в день, затем 15, полчаса, час, мы наблюдаем. Мы учимся не отождествляться с эмоциями, а наращиваем способность проживать каждый момент таким, какой он есть, с признательностью и благодарностью. Со временем минутная практика заполняет весь день и переносится на жизнь, на то, как мы взаимодействуем с миром, как реагируем на события, поведение людей, эмоции, свои и чужие. Медитация становится способом смотреть на окружающее. Когда мы достигаем этого понимания, внешние условия перестают определять, насколько мы счастливы или нет. И однажды вы будете медитировать и обнаружите удивительное чувство. Тихий, нулевой ум и состояние радости, покоя и даже блаженства. Безусловный праздник, который происходит независимо от того, что происходит в жизни. Празднование как способ смотреть на вещи. Как только вы заметите такое состояние внутри, то не захотите отказываться от него. И это изменит вашу жизнь. Внимательность – источник счастья. Практики осознанности – это один из способов научиться регулярно радоваться совершенным мгновением. Разговор с другом, хорошая книга, детский смех, погружение в сон после утомительного дня, яркая луна в небе, вкусная еда, завораживающий полет птицы, совершенных мгновений не перечесть. Чтобы впитать их в себя, нужно уделить им все внимание. И сегодня, во времена переизбытка внешних сигналов, это очень важно, но пока может быть сложно. Мы привыкли присутствовать в реальности наполовину, а другая часть нас пребывает где-то в цифровой пустоте. Поэтому внимательность – это источник счастья. Особенно, когда с вами случаются «le petit misère». Так французы говорят о небольших неприятностях. Если вы умеете справляться с ними, вы не нервничаете каждый день по пустякам. Вы способны также принимать и растворять внутри сложные события и обстоятельства, которые порой случаются. Внимательность – это признание тех обстоятельств, в которых вы находитесь в настоящий момент. Вы все еще живы. Вдыхая, я знаю, что я жив. Вы по-прежнему способны видеть. Вдыхая, я осознаю свои глаза. Выдыхая, я улыбаюсь своим глазам. Вы начинаете в полной мере наслаждаться дыханием, вы возвращаете ум к телу, утверждаете себя в здесь и сейчас и распознаете то, что вас окружает. Радость и счастье возникают благодаря узнаванию того хорошего, что доступно вам прямо сейчас. Тогда даже вдох и выдох вызывают восторг. Внимательность – это энергия, которую вы можете вырабатывать в практике весь день. Сохраняя это качество, вы можете помыть посуду, приготовить ужин, вытереть пол. Сохраняя внимательность, вы можете прикоснуться ко многим условиям счастья, которые доступны прямо сейчас. Вы можете создавать радость в любой момент, когда только захотите. Это и есть счастье, рожденное внимательностью. Внимательность – это также отказ от жизни на автопилоте. Разница между бездумной и внимательной утренней пробежкой в том, что во втором случае из мгновения в мгновение мы сохраняем осознавание всего, что делаем. Если мы бежим и мечтаем о том, чем будем заниматься сегодня вечером, или вспоминаем, что было с нами вчера, это уже не будет внимательной пробежкой. Если внимание сосредоточено не на том, что мы делаем, а на чем-то другом, то большую часть жизни мы испытываем пустоту и притупленность. Когда автоматическое мышление подавляет наше ощущение жизни, она становится однообразной и скучной. Вместо переживания чувства первооткрывателя, какое испытывает ребенок, глядя на мир, наши рецепторы притупляются, и мы превращаемся практически в живой труп. В этом состоянии мы можем лишь бездумно реагировать на ситуации без осмысленного выбора адекватного ответа. Внимательность, в отличие от машинальных бездумных действий, позволяет нам пробудиться, так же, как и смех. Смех расслабляет. «Мне несносна эта ужасная жизнь», — говорит старому йогу Даса, герой книги Германа Гёссе, «Игра в бисер». «Я хочу избавиться от нее». Улыбка играет на губах старика, потом она переходит в смех. Старик с беззвучным смехом закачал головой и, смеясь, сказал: «Майя, Майя!» Все, что сказал Даса, для старика было чем-то таким, над чем можно было восторженно смеяться и нельзя принимать всерьез. Так же и вы. Смейтесь почаще. Смех открывает доступ к беспричинной радости внутри. Невозможно одновременно смеяться и грустить. Смех расслабляет. Смех, который поднимается изнутри и захватывает. Это удивительное состояние. В таком состоянии можно обнаружить внутренний смех, для которого не нужен особый повод. Он связан с ощущением легкой и безмятежной радости, какая бывает в детстве. Смех вызывает еще больший смех. С помощью сложного акустического анализа ученые установили, что разные типы смеха произошли от общей реакции, характерной для нашего общего предка в период от 10 до 16 миллионов лет назад. То есть смех в 4 раза старше самого человечества. Только представьте. В некоторых дзен-буддийских монастырях каждый монах должен начать утро со смеха и им же закончить вечер. Это один из самых прекрасных способов встать с постели. Смеяться без всякой причины. Просто вы все еще есть, все еще живы. И это чудо. Когда вы почувствовали, что сон прошел, сначала начните смеяться, а затем откройте глаза. Создайте настроение вашему дню. Если вы можете смеяться рано утром, вы будете смеяться целый день. Ночью дзен-буддийский монах снова ложится спать со смехом. День завершен, и со смехом он говорит: «До свидания. И если я доживу до завтрашнего утра, то снова поприветствую его смехом». Попробуйте и вы. Начинайте и завершайте день смехом. Постепенно вы заметите, что все больше и больше смеха присутствует в вашей жизни. Смех обладает медитативными и целебными силами. Он меняет химию организма, меняет ум. Смех достигает самых сокровенных частей мозга и сердца. Он делает вас более живыми и творческими. Стратегия утреннего подъема. Новый день как сотворение. Зачем вы встаете каждое утро? Покидаете уютную теплую постель? Вам хочется радостно впрыгнуть в новый день и его возможности, или вы оттягиваете пробуждение? Переставляете будильник и нервно вскакиваете в последний момент? Каждый раз, нажимая кнопку повтора сигнала будильника, вы словно входите в состояние сопротивления дню и пробуждению. «Я должен проснуться». Самый важный и очень простой ежедневный ритуал. Первое, что вы делаете утром, как вы встречаете новое начало дня. Это влияет на настройку ума и создает настроение на весь день. Изменив распорядок утреннего подъема, вы создаете возможность повлиять буквально на все. Выйти на другой уровень успеха, достижений и задач, которые вы способны реализовать. Придумайте свою стратегию утреннего подъема. Например, представьте, что вы творец. Проснувшись, задайте себе вопрос: кто сегодня будет жить новый день? Каким вы его сотворите? Заметьте себя, в каком вы состоянии. Встаньте пораньше и начните выписывать все свои первые утренние мысли. Все, что приходит в голову, особенно если вы из тех, кто любит поворчать на мир с утра. Одну, а лучше несколько страниц текста. Этот процесс помогает не только лучше понять себя, но и очистить мозг от лишней информации. Экспрессивное письмо способствует укреплению иммунных клеток. Был такой эксперимент с заживлением ран. Небольшой надрез, специально сделанный участником эксперимента, затянулся быстрее у тех, кто ежедневно письменно выплескивал негативные эмоции – 76%. В сравнении с теми, кто просто нейтрально описывал распорядок дня – 42%. Все просто. Мы берем в руки лист бумаги и ручку и записываем переживания, мысли, впечатления, не думая в этот момент о стилистике и орфографии. Мы даем возможность открыться глубинным эмоциям и чувствам, выбрасывая их из себя на бумагу. Когда мы пишем, работает левое, рациональное полушарие мозга. В это время правое полушарие может создавать, придумывать и чувствовать. Можно даже написать про себя сказку и встретиться на ее страницах с персонажами, которые олицетворяют наши страхи, сомнения, теневые стороны внутреннего ребенка. Включите фантазию. Превратите этот процесс в игру. А если вы сейчас буксуете и не знаете, что делать, чтобы сдвинуться с мертвой точки, проявите особую заботу о себе. Возможно, вам нужно отдохнуть телом, умом и душой, побыть в тишине или обратиться за поддержкой или просто теплым разговором к другому человеку, другу, наставнику, коллеге. Если вы уже научились делать утреннюю паузу для себя, а не сразу бежать выполнять большие дела, то, возможно, замечали чистое состояние внутри, когда вами не владеет ни цель, ни гордыня, ни потребительство, ни гонка за успехом. Внутри живет только радость жизни, жажда воспевать ее. Само пробуждение – дар. Каждый день – новое начало. Каждый день – священный. Это благоговение перед новым днем. Признавайтесь, как часто вы испытываете его. И помните ли, что это за состояние? Как оно ощущается? Или совсем давно забыли о нем? Тогда я вам скажу, что пришло время вспомнить его, потому что жизнь – это сумма прожитых нами дней, которые, к сожалению, для многих стали тяжким бременем. Эти люди тянут лямку, доживают, а не живут, воспринимают день как каторгу, где теряют силы, молодость, здоровье. Еще печальнее то, что такие мысли забегали на ужин каждому из нас. Просто мы не всегда их замечали. Очень умело они прикидывались нормальными. Добавим к этому нелюбимую работу, которая отнимает энергию, в которой нет места творчеству, суету и пробки большого города, который подгоняет и сзади, и спереди, или плохие, неживые или даже невыносимые отношения. Итак, мы нервные, подавленные, злые, собираемся на работу по утрам. И, кажется, недовольство украло весь хороший день, который мы могли бы прожить. А вечером нет сил не только на мечты и желания, которые мы откладывали днем. Нет сил, чтобы лежать. Нет сил, чтобы даже уставать. Что делать с настроением? Как научиться радоваться простым мелочам каждого дня? Где тот веселый и озорной смех, которым я смеялся в детстве? Или могу ли сегодня я, взрослый, позволить себе чудачество? А может, я уже просто привык грустить? Укрощение блуждающего мозга. Мозг человека – это блуждающий мозг, а блуждающий мозг – это несчастный мозг. Что вы делаете прямо сейчас? Сосредоточены на аудиокниге? Или параллельно думайте о своих заботах, работе, надо в магазин сходить ребенка забрать, приготовить ужин, завтра пораньше встать, спланировать отпуск, съездить к родственникам. В 2010 году ученые провели исследование с целью узнать, что происходит, когда мысли витают в облаках. Они попросили около 2250 случайных людей ответить на вопросы о том, как проходил их день. Сколько людей призналось в витании в облаках? Угадайте? В 50% случаев люди отвечали, что они не думают о задаче, которую выполняют в данный момент. Когда исследователи Дэвид Гилберт и Мэтью Киллингсворт начали оценивать взаимосвязь между ощущением счастья и состоянием отвлеченности от текущей задачи, оказалось, что люди менее счастливы в те моменты, когда их мозг блуждает. Сжатая версия результатов исследования – выглядит так. Нашему уму свойственно блуждать независимо от того, чем он занят в настоящий момент. Чем больше ум блуждает, тем менее счастливым он себя ощущает. Это справедливо для любого рода занятий, включая приносящие наибольшее удовольствие. Знание того, о чем мы думаем, позволяет лучше предсказать наш уровень счастья, чем знание того, чем мы занимаемся. Наше внимание часто ускользает от выполнения текущей задачи. Если минуты, проведенные в облаках, лишают нас счастья, то как вернуться с небес на землю? Первый шаг к этому – понимание механизмов отвлечения. Отправимся на встречу с мозгом и посмотрим, как работает механизм на примере с едой. Когда дело касается выживания, мозг соображает как величайший гений. Если мы голодны, он дает сигнал. «О, пойдем поедим, это нужно для нашего выживания». Мы съедаем суп и хорошо себя чувствуем. А потом мозг становится более изощренным и, например, предлагает нам торт, чтобы отвлечься от трудных эмоциональных состояний. Мы съели кусочек, и нам стало хорошо. Потом еще раз. И действительно, самочувствие улучшилось. Каждый раз, когда мы воспроизводим это поведение, то закрепляем его в мозге. Привычка сформировалась и образовала замкнутый круг. Петлю привычки. Дофамин направляет наш мозг на поиск вознаграждения. Но даже если мы его не получаем, обещания или страха его потерять достаточно, чтобы держать нас на крючке. Когда нам плохо, мы хотим себя чувствовать хорошо. Это естественно. Но часто происходит ценой собственного благополучия. Какой следующий шаг, который мы предпринимаем? Отвлечься привычным способом через любого рода зависимость? Допустимо. И я уверена, что каждый из нас знаком с таким решением. И также знаком с тем, к чему оно приводит. Еще более потерянному состоянию, когда руки опускаются и кажется, что ничего не помогает, мы чувствуем душевный дискомфорт. В моей жизни что-то не так. Мы постоянно отвлекаемся на безумное количество информации, хотя 10 лет назад тот же объем цифровых данных мозг обрабатывал бы неделями или месяцами. Переизбыток всего – хаотичных событий, перемен, новостей, эмоций. Мы либо летаем в облаках, либо жуем по сотому кругу беспокойные мысли, которые провоцируют нас на определенное поведение. Например, заесть переживание сладким. Оно, конечно, приведет к минутному всплеску гормонов счастья, а затем снова «в моей жизни что-то не так». Интересно следующее. Мы предпочитаем продолжать делать неприятные действия, то, что вызывает в нас негативные эмоции, оставаться в самом «не так», вместо того, чтобы вообще ничего не делать и позволять своим мыслям блуждать. Если вы забыли почему, то вернитесь к первой главе про негативную предвзятость. Первое – остановиться. Второе – тренировать внимательность. Она позволяет сбросить ненужный балласт отживших идей, которые наносят нам вред и блокируют доступ к цепочке радости. Быть внимательным к тому, что происходит в данный момент, это значит перестать пропускать собственную жизнь. Поэтому тренируйте способность концентрироваться, ясность и расслабленность. Все три аспекта взаимосвязаны. Ясность сопровождает концентрацию, а без расслабленности ум будет блуждать. Вы вместе с ним. Поэтому хорошо, если медитация становится частью вашего дня. Мозг учится правильно распределять ресурсы, исходя из тех сигналов, которые он получает извне. Вы тренируете его гибкость, а значит способность эффективно перестроиться в соответствии с новыми задачами, событиями и другими внешними стимулами. Начать можете прямо сейчас. С одного глубокого вдоха. Когда мы понимаем, как работает мозг, как его обучить, а также скорость, с которой жизнь стучится в дверь, наша задача делать все, что требуется, чтобы научиться жить жизнью, в которой будет больше удовлетворенности, удовольствия и здоровья. Но как это сделать? Как перестать зацикливаться на мыслительных паттернах? Практика. Наклоните голову вперед, расслабьте плечи и сделайте один глубокий вдох через нос, а затем выдохните через рот. Всего один такой момент осознанности, два цикла дыхания могут создать каскадный эффект и повлиять не только на ваше настроение и ментальное состояние, но и на состояние людей, с которыми вы общаетесь. Если вам кажется, что медитация не работает, не помогает, ничего не происходит, я просто слишком долго сижу, это бессмысленное времяпрепровождение, все раздражает, вы злитесь, что мысли блуждают где-то вдалеке. Обратите внимание на эти ощущения и используйте их как сигнал. Просто начать замечать свои мысли и искать паузу между ними. И ничего более. Потому что навык медитации заключается именно в том, чтобы замечать, когда мысли начинают блуждать. И ничего более. Этого достаточно. Опорные мысли. Самое главное качество – мастерство. Это умение рождаться заново в моменте, быть в настоящем. Улыбка – это ваша суперспособность. Мы рождаемся с улыбкой, и независимо от того, что происходит в жизни, внутри нас обитает безусловный праздник. То, что вы видите, праздник жизни или серую обыденность, зависит от того, что вы привыкли подмечать. Внимательность – это источник счастья, это отказ от жизни на автопилоте. Смех исцеляет и открывает доступ к беспричинной радости внутри. То, как вы встречаете новое начало дня, влияет на настройку ума и создает настроение на все 24 часа. Чем больше ум блуждает, тем менее счастливым он себя ощущает. Медитация учит вас замечать, когда ваше сознание начинает блуждать.